Вы слушаете Народное славянское радио. Здравия, дорогие друзья! В эфире очередная передача «Здравомыслие с Ладозаром». Мы продолжаем наши дружественные встречи. Здравия тебе, Ладозар! Здравия тебе, Алена Прекрасная! Здравия, уважаемые зрители Народного славянского радио и слушатели! О чем сегодня речь пойдет? Сегодня речь пойдет о том, что приближается у нас событие важное, интересное и, самое важное, светлое. Калядидар. Калядидар, наверное, о нем и поговорим, потому что праздник Каляды уже медленной поступью к нам приближается и подарит много радости. В связи с чем мы в Славянской академии, готовя долго этот Калядидар, тщательно, именно статейную часть, потому что до этого-то он так известен всем носителям веры и кто следит за традицией, хотели показать для тех людей, которые еще, возможно, не знают, не прикоснулись к традиции, а что же из себя представляет такое событие, как время счисления, скажем так. По какому времени живут предки наши, по какому времени мы с вами живем, в чем разница в летоисчислениях. Вот, собственно, на эту тему мы собрали это в виде статей и в Калядидаре издали. Поэтому на ближайшие два лета, 7530 и 7531, это 21-23 год, будем вот рады, если вдруг в вашем доме появится такой замечательный Калядидар. Его можно дарить друзьям, родственникам, близким, ну и приобщаться к родной культуре. Я думаю, пока так. И вот слова, которые мы с вами будем разбирать сегодня, ну, рассматривать, скажем так, слова, что же их разбирать, образы будем рассматривать. Я думаю, потихонечку будем вот ближе к празднику. Ну, может быть, какие-то образы, те, которые мы с вами будем рассматривать, с прошлых передач будет, потому что я смотрю, там комментариев было много, разных и добрых, поэтому... Да, я думаю, что часть мы сегодня рассмотрим, а следующую часть уже в другой передаче, так что, уважаемые друзья, следите за выпуском наших программ. Что касается Калядидара, я подтверждаю, у меня уже такой есть. Я могу сказать, что те знания, которые сюда заложены, ну, очень, здесь много мудрости и того, чего не найдешь в источниках, в других, в общих источниках, которые мы привыкли черпать в интернете и так далее. Поэтому отдельно благодарим вам за этот труд. Итак, перейдем к разбору слов. Да, я думаю, сразу без такого вступительного, скажем, разогрева, мы начнем, собственно, с понимания, что же такое Калядидар, если мы будем читать его по буквице. Есть носители традиции и бабок Каляда, да, и определенная, скажем так, дата. Мы ее не будем трогать, потому что носители этой традиции, ну, лучше них никто не расскажет. Поэтому те, кому интересно, обращайтесь напрямую к носителям традиции, староверам. Мы напишем буквицей именно Коляда, как мы рассматривать привыкли. Коляды, дар. И посмотрим на словосочетание, на образ. У нас есть две составляющих. Сам, собственно, Каляды и второе дар. Вместе Каляды дар. Како он, люди, ен, добро, р. Собственно, если мы уйдем от имени Бога и посмотрим, что же несет образ буквицы, то, применяя то самое правило, те, кто впервые будут нас смотреть, посмотрите предыдущие образы, ну, в смысле передачи. Там я рассказывал немножечко о способе извлечения образов слева направо, справа налево. Вот, в академии уже сейчас набрали 7-ю группу, ну, раз в год я их набираю, там, которые год занимаются. И некоторые слова, которые мы будем с вами рассматривать, это тоже результат, скажем так, труда круга. Поэтому огромный привет всем азбуковедам, кто учится, кто продолжает учиться. Как бы то ни было, раз уж я 7 лет это преподаю, значит, это надо кому-то. И поэтому делюсь с вами. Делюсь с вами своим видением. Оно может быть неправильно, наверняка оно неправильно по сравнению с тем, кто знает. Но те, кто понимает, о чем я говорю, сейчас увидят, что же несет Калядидар, если мы просто посмотрим на написание. Како он? Люди-йен. То есть получается, слева направо мы берем соединяющие грани, и у нас рождается некая картинка. У какой идет образ, как приближение, удаление, ну еще плюс объем. Да, вот такая вот. Получается, как объемооболоченное людское вознесение склада множества. У добро же идет не просто грань как собирание, а как переклады с одной стороны в другую. И поэтому, когда мы берем согласующее добро, накопление, образно говоря, это накопленное должно откуда-то брать. Поэтому считывание справа налево нам дает, образно говоря, составляющую грань образа. И смотрите, что получается. Из этого соединения Оро и Жей выходит, что сотворяши поточия обратно как текущее действие. Разложенных, возносимых форм жизни, как емкости удаления. Вот соединяя сам образ Калиды слева направо, как составляющая позитивно-объемно, и, образно говоря, справа налево, как образная носитель, у нас есть образно есть форма образа и образ формы, то, что мы обсуждали с тобой в прошлых передачах. Калида и есть то, что объединяет и оболачивает людское йен, главное, возносимое, созидающее. Словно, знаете, как объем емкости людского вознесения. Если вы посмотрите на, скажем так, нахождение Солнца в этот период, и в Калидадаре мы об этом написали, именно про кологодные, скажем так, солнцестояние равноденствия, то это выходит как раз на зимнее солнцестояние. По сути дела, относительно арктической прародины нашей, которая в Ведах написана и в Авесте, полярной, да, Северного полюса, это есть, образно говоря, полярная ночь. Самая вышняя темная точка. После этого дня, когда вот с 25 декабря, да, по-современному, получается, солнцестояние у нас через 3 дня, пойдет солнышко на пребывание, скажем так, и света, с каждым днем все будет больше и больше до равноденствия. В этом отношении мы и видим в традиции, такую интересную традицию, связанную вот с ряжеными. Вот, ну, сейчас не будем обсуждать ее, потому что это уже тоже растянется надолго. Но хотелось понимать, что помимо, образно говоря, персонификации определенных событий, да, вот на современном языке, ну или как там обозначить электромагнитное поле, да, там силовое. Ну вот есть бог Перун, там Зевс или Тор. И если мы уйдем от, скажем так, окраски образной, философской, религиозной, и вернемся все-таки к взаимодействию энергии, сил и каких-то законов, творящих в этом мире, то вполне на буквицу можно считать, что это и есть приближение и оболачивание людского вознесения, созидающего действия во Вселенной. Далее, если вы обратите в традиции, просто из буквицы, помимо названий, можно, ну, понять логику, что идет дальше. В это время обычно следующее событие идет у нас крещение, то есть то время, когда вода меняет свою структуру. У нас есть, скажем так, солнцестояние летнее, там, где идет структура немножко другая, да, репродуктивная функция воды. А здесь она вроде как иммунная, защитная. Поэтому это традиция купаться в проруби. Вот, это родная наша традиция. Ну и вообще очень полезно закаляться, учитывая сейчас состояние людей. Да, но мы-то все люди позитивные, мы-то все с добром. Вот поэтому смотрим за окно и понимаем, что здоровье бы нам пригодилось. Поэтому, если вы еще не закаляетесь, не принимаете эти замечательные, то вот есть события, хотя бы попробовать. Попробуйте, вам понравится, точно. Это... Подтверждаю, да, мне это очень нравится. Очень нравится, потому что вода в это время, ну, по-настоящему, то есть будет крещение. Каждый, конечно, со своей историей, мы это тоже оставим, кто с крестами, кто с другими, скажем так, знаками, символами идет в воду. Вода примет всех. Далее мы берем дар. Добро, азер, ци, оро. Вот здесь тоже интересное, друзья, сочетание идет. То, что мы обсудили через добро как складывание и аз как объединение. Вообще, само по себе дар, у нас же много слов там, и дарить, и подарок. Мы это обсуждали, по-моему, уже. Да, дар мы вот уже разбирали. В прошлой слово. Передаче, вернитесь, посмотрите, мы сейчас сэкономим. По сути дела, дар, дарение Калиды, это и есть, где идет собирание пространства. То есть созидающее ар, единоречение. И в этом отношении, я сейчас делюсь совершенно своей точкой зрения, естественно, есть другая, Калидедар и представлен как некая история, переданная, скажем, в традиции определенным богом, но имеющая с собой еще и свод, скажем так, временной. Почему мы его и назвали как время счисления и как точка отсчета, мы можем от него тоже отсчитывать год. Ну, те, кто желает, могут там от зимнего солнцестояния, кто-то желает там от летнего солнцестояния. Есть традиция у нас от осеннего равноденствия и есть традиция изначально от весеннего равноденствия. Поэтому от какой бы точки мы ни начинали, ну, образно говоря, день рождения же у всех тоже разный. И мы от этого дня рождения начинаем свое лето. И вот на протяжении этого кола У каждого, образно говоря, свое лето дня рождения. Поэтому Каледидар за рождение нового солнышка – это тоже традиция. Я просто призываю всех славян, разных носителей и родноверов, и староверов, и других светлых людей, все-таки пора объединяться, и даже независимо, когда кто отмечает, новолетие, главное понимать, а что мы дальше будем делать вместе. Поэтому задача как раз Каледидар – показать, что эта традиция есть. Те, кто хранят ее, носители первичного огня, ну, мы, наверное, попозже об этом поговорим, и про Авесту, да, и про традицию Заратуштра с Питама. Но сейчас вернемся, наверное, к Каледидару и поговорим про время. Были запросы, мы сегодня в программе будем обсуждать не только те слова, которые вот подготовили, но, возможно, Елена какой-то. Давай, наверное, с твоих вопросов, то я буду говорить многое. Ну, у меня вопросы, они пока не касаются продолжения темы Каледидара. Я думаю, что я их все-таки задам немного позже. А вот время – это как раз тот самый вопрос, который плавно и переходит далее. Поэтому давай все-таки разберем слово «время». Интересно время. Что это такое? Да. Хорошо. Друзья, что мы делаем? У нас же творческий процесс. Мы здесь с Еленой рассматриваем образ, вы рассматриваете там. Ну и прежде чем мы его посмотрим, применяя буквицу, вы сами попробуйте себе дать определение. Вот время тире, вот буквально несколько секунд, сами себе молча дайте определение. Вы же знаете, что такое время. А затем мы сравним. Я буду писать через «аро». Время. Традиция «время» изначальная. Ну, мы частично, конечно, скажем о ней. По буквице. Веда сотворяша рцы есть, мыслите ен. Что такое время, я думаю, каждый уже ответил. Ну, если желаешь, можешь озвучить это тоже. Но твое личное мнение, оно правильно. Поэтому, я думаю, зрители тоже с уважением отнесутся. Вот Елена считает, что время это... исчисление, которое присуще только вот нашей мерности, в которой мы находимся. Здорово. Вот видите, как замечательно. Там ставьте лайк под этим вычислением. Ну, как всегда. Смотрите, братцы, что мы делаем дальше? Мы подписываем буквицы. То есть то, что мы обсуждали и на прошлых. Буквица – это инструмент. И если мы с вами подпишем сам код теми, образно говоря, буквицами, из которыми оно состоит, ну, там, через ИЖ, то мы с вами и получим название, что такое время. Видите, сколько всего мы? Как матрица, говорят ребята иногда. Йен. То есть для того, чтобы у нас не было заблуждения, что такое время, и мы с вами пришли к единогласию, мы, собственно, должны посмотреть, а что вошло в этот образ. И читаем слева направо. Веды оро рцы есть мыслите йен. И обратно справа налево. Йен мыслите есть рьецы орведы. Мы с вами получаем определение, что же такое время. У Веды есть не только еще, ну, такая грань, как мудрость и знание, ну, скажем так, есть грань еще направления, да, определенная традиция, как рун направления. Поэтому в еще и направление, то есть куда знание входит. Получается, ведание, то есть веда в процессе как ведание, сотворяемо рцы будет идти как действующее речение, получается ведающее, рекущее, естество, мысли и вознесение. Йен. Почему вознесение? Ну, скорее, вернее, будет через наш, то, что мы обсуждали. Наш идет как наш аз-ша-оро, мера единого пространства ваяния. Ну, вы понимаете, да, вот этот микроуровень, который мы, в принципе, на первой азбуке проходим. И потом вы это все соединяете, и у вас получается общая картинка. То, что я сейчас говорю, это русским языком озвученное мое видение образа. И получается, что ведание рекущего, естественного волнового вознесения в бытие рекомое, волновое вознесение. Это и есть понятие время, именно читаемое по буквице. Обратно мы берем как возносимое. Главная волна, явь как проявленного и рцы, обратная грань, как рекомая. Вот что интересно. Чтобы понять, что такое время, нужно посмотреть, какие буквицы. Другого просто не получится. Есть другой традиции, скажем так, по-другому называется. Ну, например, про традиции есть там одна такая. Трак две свастики друг напротив друга, и именуется это как зерван, да, в традиции, допустим. И время там тоже описано как то изначальное, что сотворило ну, по легенде, вот, двух творцов, именуемых как Ахура Мазда Гранию, Манию, да. Но и об этом тоже мы не будем, потому что это тоже не предмет наших занятий. Но как бы то ни было, время изначально и давно всех интересовало, и тот, кто контролирует время и управляет, скажем так, временем, имеет доступ к этому естеству волнового вознесения. Я понимаю, что это уже сфера числа Бога. Да. Кстати, по поводу числа Бога, мы в Каледидаре тоже это отразили. Там есть дни числа Бога, именно в традиции мы показали, когда его празднуют, да, там, чтобы в Каледидаре находить. Но, естественно, без описания всех праздников, потому что когда, какой день, какого святого, великого человека или события, это лучше все к традиции смотреть. Но хотя бы некоторые вещи мы, скажем так, осветили. Поэтому ведание рекущего бытия, то, что правильно ты сказал, проявление в измерении, есть будет отвечать именно за то, что проявлено, а мыслите – это там, где мыслит это явь. Поэтому время, ее подсказка, тоже будет проявлением мыслития. Если мы, образно говоря, проведем, ну так аналитику, я у себя, время же, оно находится где-то внутри нас, есть внутреннее время и окружающее то, что мы сопоставляем. И получается, что каждый носитель, сотворяющее это бытие в мыслях, в этом времени и находится. Потому что некоторые где-то в будущем времени, некоторые в прошлом. Вот обратите внимание, и сознание, мысли, они тоже, в каком времени здесь и сейчас мы находимся. Вот ты знаешь, очень интересный момент, потому что недалече, как сегодня, я задала себе вопрос, что вообще происходит со временем? Я вот смотрю, у меня в распоряжении сегодня было достаточно времени. Я думала, что я успею вот это сделать, столько успею. Оглядываясь вечером, я понимаю, что время уже довольно-таки позднее, а я еще не сделала там одно, другое, третье. Или утром собираешься, времени предостаточно, вот очень много еще времени. Стоило тебе сделать там что-то, пока пошла там завтрак готовить или там собираешься, смотришь на часы, оказывается, тебе через 5 минут выходить надо. Да, и ты не понимаешь, что происходит. Вот, может быть, сейчас какие-то процессы со временем происходят, которые мы не совсем понимаем. Вот это, да, такая интересная и важная, очень важная составляющая нашего сознания, что такое время для нас самих. И смотрите, в самой же буквице тоже подсказка. Вот многие ныряют, там начинают изучать, ну, праязык, скажем так, да, рунический, а он изучается с помощью буквицы. Вот. Но вот именно буквица, это мы мыслим просто безобразной буквицей. Если мы даже напишем время сейчас, используя те образы, которые предки применяли, вот именно в таком начертании и по звуку, как «Ея» и «Ярь» полноценный, это все-таки «Ен», получается, что это ведание сотворяемого рекущей связи мысленного вселенского единства. И здесь не просто бытие выступает, как в первом случае «я» проявленный, то, что я вижу, слышу, да, то, как я узнаю об окружающем мире. Здесь идет то самое речение через «еть», когда, образно говоря, то измерение, в котором мы, и более высокое измерение, и связь наших мыслей и тех мыслей. Допустим, наступает время перемен. Это как? Ну, как какими часами мы это измерим? Происходит время, как transformation, да, у них идет, изменение формы. У нас происходит, образно говоря, изменение мыслей во времени, квантовые переходы. Вот все эти вещи, которые обсуждают ученые и многие просветленные люди, они ведь буквицы тоже поясняются. Если мы говорим про волновые процессы, где в потоке, а в изначальном яре, то это то самое время, где, ну, изначальное время вселенского единства. И причем это связь этого измерения, скажем, и Вышнего. И получается ведание, находясь в этом рекущей связи, мы склеиваем сознание свое с более высокомерным сознанием, происходит этот переход. Ведь все кричат об этом квантовом переходе. Но тушка-то туда не перейдет, туда перейдет сознание. И получается, перемещая, устанавливая связь сознания с этим измерением и следующим, автоматически уже за этой волновой функцией мироздания подтягивается речение бытия. Очень важно. Я так понимаю, что на тему «Время» можно сделать отдельную передачу. Можно, потому что и там и «Тайм» можно, и «Зирвана» посмотреть. прочитав отклики наших слушателей по нашей предыдущей передаче, были такие вопросы. Рассмотреть слова как гнев, ярость, злость и еще есть такое слово вина. Угу. Вот, потому что вроде бы, да, вроде бы на первый взгляд это такие слова, которые ну, негативное что-то отображают. А если рассмотреть глубже? Если рассмотреть глубже, но здесь каждый образ, он сам по себе уже емкий. Гнев, вина, ярость. Ну, мы можем это все написать и побеседовать. Это еще одна передача будет. Чтобы понять опять, что в образе заложено, нужно его написать и расписать составляющие образа. Это делает каждый. Гнев, дальше у нас идет. Ярость. Я так пишу. Можно по-другому написать. Но вас же интересует именно сияющая составляющая ярость. Какой еще? Злость. Злость. Проявление генетическое. Вина. Вина. А почему та или другая? Можно ставить все буквицы по порядку. Вот, допустим, вина, вы можете ставить и иже, и ижей, и нить. Это будут разные виды вины. Мы каждую буквицу проходим вот на занятиях и рассуждаем. Вопрос не в том, какой правильно или неправильно. Буквица, она дает результат. То есть вы написали один образ, так, так, так. И потом сравниваете и говорите, я сейчас имею в виду вот именно ту вину, которая будет как мудро, ровно, мера единая. Или там тот же самый гнев, ядь будет у вас меняться. Ерь, ну смотря куда. Ом, то же самое, он. А в данном случае, вот я первично же на что-то нужно, да, и вот я написал в таком видении. Поэтому ен сюда тоже можете ставить. Ну, посмотрим, сравним эти образы. Ярость, гнев. А что такое гнев? Гневить себя, прогневить. Я там читал в комментариях, что определенно есть мнение тоже у сородича или сородича, просто доброго человека, что нет предлогов, нет окончаний, и образно говоря, там вообще говорить в конце. Есть такое мнение, но как бы то ни было, есть руны направления, скажем так, то, с чего мы начинаем. Есть ядро и, образно говоря, плод. Как это завершается? Это заложено генными инженерами здесь в природе. Поэтому, когда мы садим семечку, у нас вырастает древо, которое дает плод, в котором находится семечко. Язык, он напрямую связан с этим миром, поэтому мышление должно быть органично описано. Что и было перенесено на образы. Образы живут точно такой же. Чтобы собрать образ, плод, его нужно сначала вырастить, а перед этим его нужно засеять. И поэтому руны направления, они для этого и нужны, чтобы задать то, где ядро будет, образно говоря, какой плод будет давать. Это, смотрите, в предыдущей передаче объяснял. Получается, глаголи сотворяша наш есть веды оро, это же указка есть. Ну, магнитные, ладно. Глаголи сотворяша наш есть веды оро. Получается глаголение, мера, естество, мудрение. Получается гнев по буквице. Это есть те самые параметры. Действие наше, помните, отвечает за это и это. Глаголение, мер проявленных мудростей. Гнев сотворяша. Здесь немножко придется перекрашивать картинку, и это нормально. А ведь сейчас описание гнева какое? Ну, вот можешь какой-нибудь пример? Гневилась ли ты когда-нибудь на кого-нибудь? Конечно, гневилась. Каждый гнев мой страшен. Это такой негативный выплеск эмоций. Современный, я так. Но есть гнев праведный. Вот если в текстах вы обращали внимание, да, в наших, есть гнев праведный. Это, знаете, как в песне совсем недавно тоже предки пели «Пусть ярость благородная». Ярость бывает тоже радная, неблагородная, так и гнев. Гнев есть праведный и неправедный, это качество, но от себя он не меняется. Получается, когда мы глаголим параметры яви, еще раз, глаголение – это движение, глаголи, да, то есть передача без искажений. Именно благодаря наш, то, что было запрограммировано в бытие, и веда – это проникновение в. То есть, по сути дела, это трансляция своей программы куда-то насильно. Это и есть гнев. Не хочешь за хлебом? Начинается, ты хочешь за хлебом. И до тех пор, пока это не войдет, это будет проявляться. Обратите внимание, если вы сравните, когда он пропадает. Как только, образно говоря, программа достигла назначения. Все, пошел, прибрался, или купил там что-нибудь, или сделал, все. И гневиться не за что, уже няшка. Вот, это работает наш. То есть сопоставляются параметры с теми, которые должны быть здесь, и куда они, образно говоря, транслируются, проявляются внутрь. Вот так работает чтение этого образа. Гневить себя, то есть направлять движение этих параметров бытия куда? В себя. То есть получается гневиться, ты делаешь только хуже сам себе. Ну ты сам себя заставляешь. Но вопрос в другом. Гнев пройдет, как только ты сам себя перестанешь гневить. Обидеться — это то же самое. Обиду можно на кого-то обидеть, тебя направить, это тоже там множение, созидание, видите, все в рунах. И, соответственно, когда мы это на себя замыкаем, это не значит, что плохо. Допустим, радовать себя — это сгенерировать, создать радость и направить ее на себя. Но вышел, солнце увидел и порадовал себя сам. Кто тебе еще нужен? Есть ты, есть солнце. Здравствуй. Все, я говорю, хочешь быть счастливым — выйди утром, поздоровайся с солнцем, будь счастливым. Ярость. Ярь работает, как помните, сама по себе ярь в этом начертании. Потока единорекомая. И вот ом идет как сияние, обратно как слияние. Чего? Славление тела. То есть получается, ярь как потока единорекущая, чего? Сияющее славление тверди. Ярость опять работает. Вот эта часть, там кто-то задавал, по-моему, да, вопрос про был ось. Вот как раз про ости. Вот эти вот ости, давайте я выше просто вынесу. Вот эта часть, вот точками будет, образно говоря, любой образ можете сами подставить. А дальше идет ости. Ость. И, скажем так, окончание тем, чем заканчивается любое слово, ну, в данном случае у нас ярость, будет оболачивать. И здесь тоже наработано как слово сотворяшее тело, славление утвержденного. Ось — это и есть совместно утвержденное. И теперь примените вот куда-нибудь здесь любое слово. Но и у нас тут вот еще злость. То же самое. Есть злоба и есть злоость. Далее у нас есть ярь и ярь-ость. Есть добро и добрость. Есть ясность. Ясно, да, и ость. Вот видите, как это работает. Оболочка воедино вот этого образа, он идет как оболачивание, а дальше славление сотворяшь твердо, обратно твердимое действие формы мысли. То есть совместно утвержденное с тем, что вы рассматриваете. В данном случае лучше рассматривать составляющие образа именно по частям. И вот эта ярь, она полноценно, сама буквица рассказывает, что она означает. Потока единорекомая, рекущего, исток течения. Она в себе замкнута. И полноценно этот блок, образно говоря, как руна, вставляете куда-нибудь. Как яркость, например. Изначально, в чем суть яри, я выделю, чтобы покрупнее было. Из потока первое. Но это и так и же идет, это ас. И соединение идет наверху. У нее такая задача. Поэтому ярость — это, образно говоря, из источника перворожденная, рекомая. Где у нас ярь зарождается? Она же не в печенках, не в коленке, в районе солнечного сплетения. Где у нас биореактор? Там вырабатывается энергия. Грудь закипает. Вот тут клокочи. Все во мне закипело от ярости. Верно. Вот там и зарождается энергия. Если кто-то думает, что сердце — это мотор. Нет, мотор — это желудок. Там происходит ядерная реакция, расщепление, выделение. Ну, потом это все в кишечник. Поэтому ЖКТ изучаем. У сердца другая функция. И вот именно там, почему предки следили за питанием, очень важно. Да? Потому что это напрямую связано, ну, каким видом топлива ты заправляешь в организм. Это важно. Ну, соответственно, не стоит туда всякие отравляющие вещества запихивать, занюхивать и закалывать. Да, еще говорят, что печень — это печь, печка. Там именно до стихии огня располагается. Ой, с печенью вообще отдельно. Там, допустим, на обеспечение, в текстах же сказано, допустим, ну, заповедь одного из светлых богов, ну, на обеспечение своих родителей печься. Там что, про печень говорят? когда человек обеспеченный или не обеспеченный. У него, так, то есть, есть печь. У печи он или без печали? Вот еще есть какое-то. Ну да, печаль. Поэтому здесь, я думаю, еще будет вторая. Давайте во вторую передачу перенесем это все. Я думаю, что это отдельный разговор. Нам сейчас главное до вины добраться. Давай, то есть, братцы, хорошо. Давайте подведем итог. Вот эта ярь идет как, еще раз, рекомое, первое, едино рекомое сияние слова, сотворяемого тверди. Вот это такая ярость, то есть сияющая ярость. Ну, яркость вы добавите просто приближение. В яркость добавьте како, то есть рцы, сотворяша, и здесь како будет. Те, кто пришли ко мне на занятия, они уже понимают, как я мыслю, поэтому они привыкли. Те, кто первый раз, соболезную, но я постараюсь потом отделять. У меня мысль так рисует. Давайте по вине пройдемся. Сейчас выделим, потому что люди разные. Чтобы я вину хочу просто закрыть этот образ, тоже очень важно. Ярость первородная, да, то есть гнев, трансляция. И, собственно, вина. Что такое вина? Вот недалече, как вчера. Там азбуковеды, наши те, кто оченьки будут смотреть, мы как раз вечером разбирали. Вина, думаю. Ну ладно, говорю, наверняка кто-нибудь пожелает это узнать. Как мы были правы? Вот Елене тоже интересно, что такое вина? Что такое вина через Иже, что такое вина через Иже? Я вообще слышала, что такую версию, что вина и вино это связано, что тот человек, который в вине находится, он чаще всего находит какой-то эмоциональный выход через вино. Вот это как-то взаимосвязано? Мы тебя вот сейчас послушаем. Только звуком. Но это как смех, механик и мохнатый. Тоже мех там везде есть. Мы с вами как должны сделать вывод? Не то, что я сказал, а там так это или не так. Написали вы слово, да смотрите, там же буквы, других-то нет. Веда, это идет вижица, наш азм. Чем отличается ведание, благо, мера, единство? От, допустим, ведания ровно мера единства. От ведания потока мера единства. Или ведания общее мера единства. Это же разные образы. Иже будет отвечать, образно говоря, соединительную, за истину. Вот та вина, как ее еще распознать, этот образ? Если она несет благость, и она, образно говоря, приносит равновесие между знанием и параметрами объединения, то, что внутри несет благость, это вот вина через вижицу. Как правило, такие люди, ну, этот образ, когда он поселяется, они не хотят, они специально создают это чувство вины, потому что ну, они испытывают от этого наслаждение. Вернее сказать, работает вижица. Вот. А может быть, там работает совесть? Нет? Совесть – это инструмент, кстати. Можно жить по совести или не по совести, но жить все равно можно. Поэтому вина, образно говоря, смотрите, буквица-то как мы делаем. У совести другие, там В стоит в конце, мы разбирали. Нас интересует вот та вина, которая... Мы пишем сейчас, ну, буквами все же в основном пишут через Иже. И получается мудро ровно мера единства. Источника либо единиц параметров этого союзного знания. Вина сопоставления равновесия. Вот Иже, у нее же образ не просто как истина земная там, или ровно жизни яви. В самой буквице Иже будет ответ. Иже, живот и есть. Там других буквиц-то нет. Распишите и соедините. Получается, через Иже идет равновесие жизненного бытия. Если это равновесие нарушено, например, проникновение и параметров, опять, как работает наш вопрос, левая, правая часть. Если рассчитываешь на одно, образно говоря, программа объединения стоит такая, и это не совпадает с равновесием, и возникает как раз это чувство вины. Ну, не додал столько надо или не получил сколько хотел. Не сделали как задумал, или не поблагодарили за то, что я такой. Иже за это отвечает равновесие. Поэтому вина, равновесная с благостью, это еще и ладно. Я вот сделал, я молодец, накосячил, все виноваты. Благость приносит. А если она не приносит, просто нарушена. Ты вроде как сделал, надо исправить. Чувствуешь изнутри, это равновесие нужно восстановить. Пошел, образно говоря, исправил, и она исчезла. Что исчезло? Равновесие нарушено. Восстановилось. Иже работает, значит, жизнь и бытие тоже работает. Вот так. Не забывайте, что веды не просто как мудрость. Мудрость — это проникающие в тебя знания. Если знаний нет, то мудрости нет. Почему у нее идет, допустим, две грани? Там же идет связь, да, связь, созидающая воедино. Веда, все привыкли, мудрость и мудрость. Мудрость — это знание, вторая грань ее. Мудрость опирается на знание. Именно чем больше ты знаешь и сопоставляешь эти связи, созидая воедино, тем больше ты ведаешь. На вестийском это Мазда. Мазда ясно. Получается, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива, да? Конечно. Поэтому найди равновесие в себе, уравновесь себя, и тогда исчезнет вот это вот ощущение. И тогда обретешь истину. Мы с вами рассмотрели, да, что будет, такое истина. Да будет то. Вот, вот истину я тебе предлагаю рассмотреть уже в следующей нашей передаче. А на этом, дорогие друзья, хорошо, я поблагодарю Ладозара за его мудрость. Надеюсь, и здравомыслие. И, конечно же, мы не прощаемся. Как говорят во многих интересных фильмах, продолжение следует. Оставайтесь с нами, и вместе мы делаем мир лучше. Выпьем чаю и продолжим чуть подалече. А вам желаем добра, радости и до встречи на следующем нашем открытом уроке занятия здравомыслия с Еленой Андреевой. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Будь добро!